Глава 15. Краб. Спустя 7 часов после того, как краб нырнул под сплошное поле арктических льдов, нетерпение подводников достигло предела. Выспались все, хотя отдыхом сон в кабине батиплава на глубине 300 метров назвать было трудно. Нервное напряжение росло, и из всего экипажа краба чувствовал себя хорошо, спокойно, легко, будто находился в своем институтском кабинете. Только Юрий Ларионович Ковалев, отзывающийся на любой вопрос с обстоятельным рассуждением. Вершинина по-прежнему говорила мало, несмотря на постоянные попытки Лобанова вовлечь ее в общие беседы. Глядя на нее, и Вербов больше слушал, чем говорил, тем более что речи историка и археолога нередко оказывали на слушателей эффект громового раската, так как несли новые знания и разворачивали мечты, надежды и мысли в другом направлении. Единственный коллоквиум, в котором Инга приняла участие, был инициированный опять-таки Лобановым разговор о земных развлечениях в разгар отпусков. Как оказалось, капитан год назад побывал на курорте «Роза Хутор» в Сочи по соседству с Олимпийской деревней и теперь в красках описывал все достоинства этого горного местечка. «Во-первых, по-настоящему великолепный вид», — авторитетно заявил Лобанов в виде интерес слушателей. «Во-вторых, великолепный воздух, а энергетика окрестностей курорта такова, что там спать не хочется. Можно сутками кататься на лыжах, сноубордах и коньках». «А как насчет посидеть, выпить, закусить?» — осведомился Володя Пинчук. «Без проблем. Ни один ресторан, кафе и бар, да и других развлечений достаточно. Чего только стоит тематический парк Лайза с залом на 1100 мест, где нередко выступают как московские гастролеры, так и зарубежные исполнители. Мы, к примеру, ходили на Джастина Тимберлейка». «Кто это мы?» — прищурился Вербов. «Ну, я же не один там отдыхал», — расплылся в ухмылке Максим. «Туда надо, по крайней мере, вдвоем лететь или компанией». Он косо посмотрел на задумчивую Вершинину и на Вербова. «А что такое Лайза?» — спросил моторист Ваня Комов. «Так называлась генуэзская фактория XI века, которая находилась в месте впадения реки Мзымта в море». «Переведи». «Перевода не знаю». «Бешеная», — сказал Ковалев. «Вы там были?» «Нет, не был. Просто знаю итальянский». «Что там есть еще, кроме парка?» — поинтересовался Пинчук. «Горное озеро, водопады, пещеры, а если подняться на гору Роза-Пик, можно часами любоваться панорамой с высоты 2300 метров. Еще есть сплав по реке, высокогорный веревочный парк, конные прогулки. Дофига всего». «Заинтриговал», — покосился на Ингу Вербов, теряя настроение. Судя по настроению женщины, отдых вместе с ней в розах утра ему не светил. О том, кто где был и что видел, они больше не вспоминали, зато как-то после обеда, состоящего из саморазогревающихся концентратов и консервов, заговорили о кухне, и Вербов неожиданно для себя самого заговорил об искусстве повара. А когда он поведал всем историю своего увлечения приготовлением пищи и поделился рецептами некоторых экзотических салатов, даже Вершинина слушала его с интересом, доставив Денису пару минут радости. «А какой салат любишь ты сам?» — спросил Лобанов. «Да я все готовлю вкусные». «Подтверждаю, но я спросил о самом любимом. Оливье или что-то экзотическое?» «Ничего особо экзотического. Мне многие нравятся. Например, нисуаз». «Нису куда?» «В этот салат входит тунец, маслины, помидоры, картошка, перепелиные яйца, салатный лист, оливковое масло. Иногда добавляется горчица или майонез. Вкусно». Володя Пинчук звучно сглотнул. Слюнки текут. Все засмеялись. Инга смотрела на Дениса с каким-то странным удивлением, будто впервые знакомилась с ним, и Вербов снова уловил сердцем шепот надежды на лучшее. Через полтора часа краб достиг заданной точки океана, где должен был находиться Бараний рог, подсплыл к нижней поверхности льда, неровной, бугристой, удивительно красивой в свете прожектора, нашел пробитый корпусом ледокола каньон, и команда Лобанова выстрелила вверх буй для связи с Бореем. Капитан ледокола Рыбашлык отозвался через несколько минут, обрадованный тем, что долгое напряженное ожидание глубоководного аппарата наконец закончилось. передал слово полковнику Логинову, олицетворяющему собой на борту судна комиссарские функции, и полковник вкратце проинформировал подводников о том, что происходит наверху. По его словам, обстановка складывалась тревожная. США и Канада двинули к границам ледяного щита Арктики свои флоты. Россия, начавшая военно-морские учения у границ Баренцева моря, ощетинилась, отбивая атаки западных информационных агентств. Пока пропагандистские насквозь лживые. К России присоединился Китай, послав в Северные моря после трагедии с яхтой «Шенглиже» свой Северный флот. Это заставило американскую пропагандистскую машину сбавить обороты, хотя положение оставалось серьезным. Начались стычки кораблей с использованием беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, пока опять же не переходящие в крупные сражения. Над Бореем постоянно висели американские дроны, которые терпеливо отстреливал эсминец «Стремительный». «Ваша задача — как можно быстрее найти Бараний рог», — закончил Логинов. «Определить его ценности, если это буфер, попытаться проникнуть внутрь. Долго находиться в этом районе мы не сможем. Началась подвижка льда. Нас снесло примерно на полмили к югу, да и стоять на месте мы не можем. Приходится маневрировать, обкалывать лед». «Вас понял, Иван Кириллович», — ответил Вербов. «Мы сами заинтересованы в скорейшем завершении миссии». Он хотел добавить, уж очень все гладко происходит. Никто им не встретился и не напал, но отказался от намерения. «Мы сейчас же идем к рогу. Давайте уточним координаты». Через несколько минут краб втянул буй и начал погружение, получив дополнительные данные для ориентации под водой. Искать Бараний рог долго не пришлось. Не прошло и часа, как сонары аппарата высветили бугристое дно океана на глубине полукилометра, и Будда нарисовал на центральном экране контур скалы, напоминающий витой Бараний рог с острым загнутым концом. «Дошли!» — выдохнул разволновавшийся сверх обычного Титов. — «Я, честно говоря, не верил». — «Это не буфер», — покачал головой Ковалев. Вербов оторвал взгляд от экрана. — «Почему вы так думаете?» — «Есть две причины. Первая — рог не стоит там, где должна находиться гора Меру. Вторая — он слишком мал для такого гигантского сооружения, каким был антарктический купол, то есть буфер». — «Тогда что это?» Археолог помолчал. «Скорее всего, все сходится. Это сторож-указатель». «Что сходится? Какой указатель?» «Один из когда-то существовавших четырех. В легенде гору Меру охраняли четыре сторожевые башни, накрывающие ее при необходимости вуалью небес, силовым куполом, если пользоваться современной терминологией. Все четыре башни были уголыми, антеннами, концы которых указывали на вершину Меры, где стояла центральная антенна. Кстати, статуи Дахома, одну из которых вы встретили в озере Восток, тоже было четыре. И все они служили той же цели — созданию защитного силового пузыря». Вербов с недоверием вгляделся в спокойное лицо археолога. «Вы так говорите, будто были вместе с нами». «Не был. Но все, что вы рассказали, подтверждает мою гипотезу даже в деталях». «Черт возьми!» — возбудился Титов. «Почему вы мне об этом не сказали раньше?» «Вы не спрашивали, Роберт Романович», — улыбнулся Ковалев. «Да и какое это имеет значение?» «Как это какое? Я бы пересмотрел свои теории, взял бы материалы, связался бы с институтом». «И что бы это изменило?» Титов смешался, вытирая вспотевшее лицо. «Ну, мы бы знали, что встретим подо льдами». «Я и так представляю, что мы можем встретить». «Значит, по-вашему, это указатель?» «Ориентированная на центр Меру антенна, способная сыграть роль указателя направления, где следует искать Меру». «То есть, если мы от нее пойдем по вектору в ту сторону, куда показывает конец рога?» «В конце концов, достигнем Меру». «То есть буфера?» «Сердце Тули или Гипербореи, если вам будет угодно». «Которая перестала биться». Неожиданно заговорила Вершинина с непонятной интонацией, в которой слились усмешка и скепсис. По лицу Ковалева прошла тень. «Да, сердце Тули перестало биться. Но пока будут биться сердца потомков гиперборейцев, наши с вами сердца, гиперборея не умрет». «Капитан!» — позвал Пинчук взволнованно. По пилотскому экрану, испускающему зеленоватое свечение, порожденное рассеянной толщей воды прожекторным светом, плавно прошелся вспыхнувший фосфором треугольный силуэт. Лобанов едва ли не силой вытолкнул борт инженера из кресла, рухнул в него сам. Носовой прожектор краба описал дугу и задел уходящий вниз треугольник, конвульсивно махнувший краем крыла. «Скат!» — выдохнул Ваня Комов. Команда Вербова нависла с двух сторон над плечами Лобанова. «Что вы сказали?» — хрупким голосом проговорил в полной тишине Титов. «Манта! Фагоцитола!» «Что?» «За ним!» — закричал Пинчук. «Догоним!» — Вербов очнулся. «Отставить погоню. Если это сторож здешнего буфера, мы его только разозлим. А во-вторых, не он наша цель». «Значит, мы на верном пути», — удовлетворенно сказал Ковалев. «Насколько я успел разглядеть, этот НПО действительно похож на морскую манту». «Точно такие же громадины охраняли антарктический буфер», — сказал Лобанов, продолжая описывать круги лучом прожектора. «Один к одному. Что будем делать, командир?» Вербов оглянулся на Вершинину. «Есть предложение, полковник». Инга нахмурилась, раздумывая. Обернулась к археологу. «Юрий Ларионович, вы не ошиблись? Это точно указатель? Не религиозный минарет?» «Гиперборейцы не поклонялись богам, как атланты. Их религия — знание, а не вера в сверхъестественные силы. Не уверен на все 100%, но бараний рог очень похож на угол». «То есть мы можем таки ошибиться?» — продолжал развивать свою мысль Инга. Ковалев виновато развел руками. «С какой-то долей вероятности можем». «В таком случае предлагаю изучить рог на предмет его функционального предназначения, прежде чем идти наугад искать буфер. Если он не имеет входов-выходов, как купол в озере Восток, и мы ничего не найдем, поплывем дальше, следуя в том направлении, куда указывает загнутая вершина рога». «Как скажете». «Командир», — нетерпеливо посмотрел на Вербова Лобанов. «Товарищ полковник». «А этот скат не нападет?» — хмыкнул Титов. «У нас есть лазер», — повел плечом капитан, — «и два пилона с кассетами гранат». «Ну, гранаты не торпеды». «Ничего, отобьемся в случае чего. Слава богу, наши кураторы догадались снабдить новый краб хоть каким-то оружием». «Лучше обойтись без стрельбы», — сказал Ковалев. «Сам не хочу воевать, да и вряд ли мы подстелим фагоцитолу, движущуюся намного быстрее, чем мы. Не зря они тут пасутся тысячи лет. Другое дело пиндосы. Против них наши гранаты и рассчитаны». «Решено», — объявил Вербов. «Покрутимся вокруг рога. Предельное внимание. Приготовить на всякий случай водолазные костюмы и скафандры. Капитан, подходим к рогу ближе». Краб, зависший над сине-зелеными холмами дна, тронулся с места. Бараний рог при ближайшем рассмотрении оказался настоящим архитектурным шедевром. Высота его над бугристым дном достигала 110 метров, а толщина в основании — 12. Становясь тоньше к изогнутой вершине, он скручивался ровной спиралью. Покрытый донными отложениями, он засверкал металлом, когда краб манипулятором счистил часть выпуклого бока спирали. Впрочем, материал рога металлом не являлся, судя по данным спектрального анализатора. Это был скорее некий стеклянный мелкозернистый композит цвета легированной стали. Взять пробу материала с помощью манипулятора не удалось, и Вербов решил сделать это, опустившись под воду в скафандре. «Я тебя не пущу», — возмутился было Лобанов. «Ты ни разу не пользовался этим костюмчиком, а я спускался в нем на глубину в 1,5 километра и знаю его особенности». «Капитан», — железным голосом произнес Вербов, — «ваше дело управление батиплавом. Я тоже опускался на большие глубины, правда, в обычном водолазе. И умею обращаться со спецоборудованием. Подстрахуйте меня». Лобанов с надеждой посмотрел на Вершинину, но она молчала, делая вид, что споры мужчин ее не касаются. «Оружие не забудь», — обиженно проворчал капитан. Через несколько минут, освоившись со своим положением подводного космонавта, Вербов миновал шлюз батиплава и выплыл из люка в зеленоватый световой тоннель, протянувшийся от прожектора аппарата к основанию бараньего рога. Скафандр перестал давить на тело, потеряв вес. Вопреки ожиданиям, дышать в воде стало легче, хотя давление воды на глубине 500 метров на тело водолаза достигло 50 атмосфер. Закончив обязательные процедуры, повороты, шевеление руками и ногами, включение двигателей и, окончательно привыкнув к положению, Вербов проверил связь с крабом и начал осмотр рога, или угла, как утверждал Ковалев. Витки рога уходили вглубь иловых отложений на много метров. Во всяком случае, трехметровый складной щуп, взятый Денисом с собой, не достал до твердого фундамента башни. Вербов пожалел, что в скафандр не встроен какой-нибудь низкочастотный радиосканер. «Макс, как слышишь?» — позвал он Лобанова. «Серединка наполовинку», — тонким голоском сквозь шуршание помех ответил капитан. «Что показывает сонар?» «Что и прежде, сплошной камень». «Насколько рог уходит в ил?» «Метров на 20 точно, дальше сплошная засветка». «Обойди рог кругом и попробуй просветить этаж за этажом, найти пустоты». «Мы уже кружили». «По всей высоте». «Понял. Посматривай по сторонам. Скат нам не привиделся». Краб, висевший рядом неясной глыбы, отвел луч прожектора, начал обходить витой столб бараньего рога. Вербов опустился к самому его подножию, включил свой нагрудный фонарь, присмотрелся к тусклому мерцанию вздутия рога, сформировавшего спиралевидную форму непонятного сооружения. Постучал по нему манипулятором. Звук получился цокающий, глуховатый, что указывало на сплошную массу материала, исключающего каверные пустоты. Водометы плавно понесли водолаза вдоль вздутия, позволяя ему постукивать по выпуклому гофру через каждые полметра. Однако, облетев башню кругом, то же самое делал краб десятком метров выше, Вербов не добился никакого результата. Основание рога представляло собой сплошной массив бетона или керамической массы, из которого было отлито. Вербов достал специальную дрель для взятия образцов с толстым полым сверлом. Сверло соскользнуло, оставив небольшую царапину. Денис включил дрель второй раз, но в воде не во что было упереться или за что-то зацепиться, и его снова отнесло от вздутия. Тогда он сориентировался поточнее, упер сверло в царапину, включил двигатели и одновременно с ними дрель. Хитрость помогла. Двигатели не давали скафандру отлететь назад. Усилие на сверло оказалось приличным, и оно с трудом, но углубилось в материал нижнего кольца рога. Вербов дождался погружения сверла на глубину в 2 сантиметра, сменил на новое и вдруг почувствовал знакомый холодный ветерок, погладивший волосы на затылке. Замер, ворочая головой под шлемом, переводя организм в экстремальное состояние, как нередко делал во время разного рода наземных операций, выключил фонарь. Интуиция не подвела. Слева от него, метрах в 15, высветился тусклый зеленоватый конус, венчающий смутную тень. Конус означал луч фонаря, тень за ним — фигуру водолаза, хотя подо льдами Арктики никаких водолазов быть не могло в принципе. Мелькнула мысль, не выбрался ли из батиплава Лобанов. Вторая мысль стерла первую — капитан своеволен, но не до такой степени. В таком случае водолаз из недружественного лагеря? Неужели краб настигла мини-лодка американцев, каким-то образом прознавших маршрут следования российского аппарата? Вербов развернул тарелки водометов вверх, и его потащило вниз к основанию рога. Ноги по колени погрузились в слой ила, взметнувшегося небольшим облачком. Но он дал еще один импульс и погрузился в ил по пояс, почти скрытый волной мути. Конус света мазнул округлую стенку вздутия над его головой, но водолаз Дениса не заметил, и он был не один. Вслед за первым появился второй. Стало видно, что оба тащат с собой продолговатый предмет, напоминающий газовый баллон, но втрое крупнее и толще, снабженный 4 скобами и 2 рычагами, заканчивающимися круглыми тарелками. Вода замедляла движение водолазов. Вербов разглядел необычные формы костюмы, превращавшие водолазов в членистоногих крабов или, скорее, жуков. Это были скафандры, позволявшие им работать на больших глубинах, такие же, если не считать геометрии, какой был на Вербове. Действовали чужаки ловко и профессионально, что говорило о хорошей подготовке обоих. Они развернули баллон тарелками к круглому боку нижней спирали рога, прижали к поверхности вала, и баллон остался висеть, тарелки оказались присосками. На торце баллона вспыхнула и начала мерцать красная искра. Водолазы откинули какие-то рукояти, извлекли из верхней части баллона кучу стержней и превратили их в решетку антенны. Вербов непроизвольно включил двигатель в вертикаль, струи водометов вонзились в ил, поднимая желтоватые облака мути, и Вербова, начавшего подниматься, заметили. Водолазы направили на него лучи фонарей, и лишь благодаря поляризационной защите шлема он не ослеп. Нижний водолаз спикировал на него, как ястреб на кролика. Однако Вербов не зря считался когда-то чемпионом флота по унвабу, подводному бою. Озадачить его могли только разве что наличием миниатюрного торпедного аппарата, но у этих диверсантов такового не было. Хотя вооружены оба были неплохо, не хуже самого Дениса. Водолаз вытянул руку вперед. В отличие от скафандра Вербова, у противника оружие крепилось прямо на локте, и Денис отреагировал на это движение, включил фотовспышку, ослепившую жука, и крутанул себя вокруг оси, включенными в раздрай движками, доставая ДС. Водолаз выстрелил первым, но он и в самом деле был ослеплен, да и маневр Вербова не просчитал, и гарпун пули диаметром около 1,5 сантиметра пролетела в полуметре от плеча Дениса. А вот его пуля-стрела, выпущенная из лучшего в мире автомата для подводной стрельбы, он мог стрелять и на суше, врезалась точно в шлем несущегося торпедой противника, и прочный пластик шлема не выдержал, раскололся. Судорожно задергавшись, водолаз пронесся мимо и вонзился в вылистый бугор у основания бараньего рога, подняв бурую тучу, исчез из виду. Вербов, не глядя на него, дал форсаж, намереваясь взять второго водолаза живым и доставить на борт краба, поэтому стрелять не стал, вернее, сделал 2 выстрела, целясь в крылья над плечами противника, являвшиеся двигательными модулями. Одна из пуль попала в цель. Водолаза развернула, и гарпун пули из его подводного локтевого обреза ушла в темноту. Вербов доплыл до него, с разгона ударил манипулятором по пузырчатому корпусу скафандра, затем вторым ударом сковырнул с плеча один из двигателей. Водолаз начал вращаться и кувыркаться, хотя, надо отдать ему должное, стрелять он не перестал, посылая пули веером, так что Вербову пришлось самому демонстрировать акробатические трюки, спасаясь от пуль, и в конце концов он был вынужден выстрелить ответно. Стрела АДС вонзилась в грудь жука, произошло нечто вроде бесшумного взрыва, в воду вылетело облако воздушных пузырей, и водолаз пошел вниз, кружась, как огромный кленовый лист. «Черт!» — выдохнул Вербов, провожая тело водолаза взглядом, очнулся, подплыл к баллону. Одного взгляда хватило, чтобы понять назначение устройства. Это была бомба. И таймер на ее торце уже отсчитывал время. Вербов попробовал отделить баллон от стены, но присоски держали крепко, и его усилий не хватило. Не помогли ни манипуляторы, ни резак на поясе. А стрелять Вербов не рискнул, опасаясь рикошета и взрыва. Поднял голову, пытаясь определить местоположение батиплава. Какая-то тень сгустилась над ним. «Макс!» — обрадовался он. «Давай быстрее, надо убираться отсюда!» Но это был не краб. Тень приобрела очертания гигантского ската, спикировала на водолаза. Вербов инстинктивно оттолкнулся от баллона, метнулся в сторону, поднимая ствол автомата. Но скат... Махина с размахом плавников крыльев не менее 10 метров не последовал за человеком. Замер над баллоном, опустив к нему ушастый головной выступ. «Не трогай, дурак!» — сдавленным голосом проговорил Вербов. Скат, по форме точно аналог антарктической фагоцитолы, шевельнул плавниками, поднимаясь вверх на несколько метров, снова завис. «Беги!» — скомандовал внутренний голос. Вербов рванулся прочь. Скат спикировал на баллон, решив, очевидно, сбить непонятный для него предмет, и спустя мгновение толщу воды прорезал яркий плазменный шар взрыва.